Глава 19. Бой на арене. Понемногу спокойствие вернулось ко мне, и я решил снова попытаться снять ключи с мертвого тела моего бывшего тюремщика. Но каков же был мой ужас, когда я ощупью в темноте удостоверился, что тело исчезло. Обладатели светящихся глаз утащили мою добычу в свое логово. Я понял, что все эти дни, недели или месяцы, все бесконечное время моего заточения они ожидали моей смерти, чтобы сожрать и меня. Мне долго не приносили пищи. А затем появился новый тюремщик, и все пошло по-прежнему. Но я дал себе слово не терять стойкости и не распускаться. Вскоре после этого случая в мою темницу был приведен еще пленник и прикован цепью неподалеку от меня. При тусклом свете лучины я увидел, что это был красный марсианин. Я едва смог дождаться ухода тюремщика, чтобы заговорить с ним. Как только шаги замерли вдали, я тихо проговорил приветственное слово марсиан. «Каор!» «Кто говорит из темноты?» — спросил он. «Джон Картер, друг красных людей Гелиума». «Я из Гелиума», — сказал он, — «но я не помню твоего имени». Тогда я рассказал ему свою историю, так, как я ее записал здесь, не упоминая, однако, о моей любви к Деи Торис. Он очень взволновался, узнав о ее судьбе, но был убежден, что она и Соло, вероятно, легко добрались до безопасного места после того, как расстались со мной. Он хорошо знал эту местность, так как горный проход, через который проходили воины Вархуна, был обычным путем, ведущим на юг. В 5 милях от холмов, где скрылись Дея, Торис и Соло, проходит большой водный путь, — уверял он меня. Мой товарищ по заключению был Кантоскан, Вардан, что-то вроде лейтенанта воздушного флота. Он принимал участие в злополучной экспедиции, во время которой Дея Торис попала в плен к Таркам. Он в кратких словах рассказал мне то, что случилось после поражения кораблей. Сильно разбитый флот медленно направлялся к Гелиуму. Пролетая мимо Заданги, столицы народа красных марсиан, навековечных врагов Гелиума, они были атакованы большим отрядом военных кораблей, и флот, которому принадлежал Кантоскан, был частью истреблен, частью взят в плен. За его судном гнались 3 задангских дирижабля, но ему удалось скрыться в темноте безлунной ночи. Спустя 30 дней после пленения Деи Торис, приблизительно в то самое время, когда мы прибыли в Тарк, корабль Кантоскана с 10 членами экипажа достиг, наконец, Гелиума. Это было все, что осталось от экспедиции в 700 человек. Немедленно были отправлены на поиски Деи Торис 7 огромных эскадр, по 100 могучих военных кораблей каждая. За ними следовали многочисленные флотилии небольших аэропланов для разведок. 2 племени зеленых марсиан были сметены с лица Барсума этой карательной экспедиции, но нигде не могли найти следа Деи Торис. Они искали среди северных племен, и только в последние дни направили свои поиски к югу. Кантоскан был послан на разведку на одиночном аэроплане и во время исследования города Вархуна попал в плен. Его мужество и отвага заслуживали полного восхищения. Он спустился у окраины города, проник в него и в продолжении 2 дней и ночей исследовал здание вокруг площади. Убедившись, что Деи и Торис там нет, он уже собирался покинуть город, когда попался в руки вархунов. Во время нашего заточения я очень подружился с Кантосканом, но нам недолго пришлось быть вместе. Через несколько дней рано утром нас вытащили из подземелья для участия в больших христалищах и повели к огромному амфитеатру, построенному ниже поверхности земли. Амфитеатр был частью разрушен и завален обломками, так что трудно было определить его первоначальные размеры, но и в теперешнем состоянии он свободно вмещал в себя все племя Вархуна, состоящее из 20 тысяч человек. Арена была огромная, но очень неровная и неприбранная. Вархуна нагромоздили вокруг нее камни в виде барьера, чтобы звери и пленные не могли броситься на зрителей. С двух сторон арены были построены клетки, в которых содержались звери и пленные. Кантаскан и я были помещены вместе в одну из них. В других клетках находились дикие колоты, тоты, взбесившиеся цитидары, зеленые воины и зеленые женщины чужих племен, еще разные, странные, дикие звери Барсума, которых я до того времени еще не видал. Шум от их рева, рычание и визга был оглушительным, и вид каждого из них в отдельности мог привести в трепет самого мужественного человека. Кантаскан объяснил мне, что к концу дня один из пленников получает свободу, а все остальные остаются мертвыми на арене. Победители в различных боях сражаются друг с другом, пока не остается одна пара, и победители последнего боя, будь то зверь или человек, выпускают на свободу. На следующий день клетки наполняются новыми жертвами, и так продолжается в течение 10 дней игр. Скоро амфитеатр начал заполняться, и через час все места были заняты. Дак Кова со своими джеддами и начальниками сидел на большом помосте. По знаку Дак Ковы двери двух клеток открылись, и на арену вышли 12 зеленых марсианок, вооруженных кинжалами. С другого конца арены на них выпустили дюжину колоттов или диких собак. Я отвернулся от отвратительного зрелища, когда звери, рыча и с пеной у рта, бросились на почти беззащитных женщин. Крики и смех зрителей доказывали, что забава была первоклассная. Когда, наконец, Кантаскан сказал мне, что все кончено, я взглянул на арену, то увидал трех колотов победителей, рычащих и облизывающихся над телами своих жертв. Женщины все же дорого продали свою жизнь. В следующую минуту взбесившийся цитидар был выпущен на оставшихся в живых собак, и так шло дальше в течение всего страшного длинного дня. Меня выпускали сперва против людей, а потом против зверей. Я был вооружен шпагой, превосходил моих соперников ловкостью, а большей частью и силой, так что эти бои были для меня детской забавой. Время от времени я вызывал бурные рукоплескания кровожадной толпы, и к концу дня раздавались требования, чтобы меня сняли с арены и приняли в племя вархунов. Наконец нас осталось трое. Огромный зеленый воин из какого-то северного племени, Кантаскан, и я. Сперва они должны были встретиться в поединке, а затем я должен был сразиться с победителем за окончательную свободу. Кантаскан бился несколько раз в течение дня, и, подобно мне, каждый раз выходил победителем, хотя в боях с зелеными воинами он иногда бывал на волосок от гибели. Поэтому я почти не надеялся, что он одолеет своего гигантского противника 16 футов ростом, в то время как он сам не доходил и до 6 футов. Они встретились. И тут я впервые увидел трюк, которым Кантаскан завоевал свою жизнь и победу. Когда он был на расстоянии 20 шагов от гиганта, он откинул руку, вооруженную шпагой далеко за плечо назад, и могучим ударом бросил шпагу острием вперед в противника. Шпага пролетела, как стрела, и вонзилась в сердце несчастного, который замертво грохнулся на арену. Теперь мне предстояло биться с Кантасканом. Когда мы приблизились друг к другу, я шепнул ему, что нужно стараться затянуть бой до наступления темноты, и что тогда нам удастся, может быть, спастись. Зрители, Очевидно, чуяли, что мы несерьезно деремся, и выли от ярости. Темнота надвигалась. Я опять успел шепнуть Кантескану, чтобы он проткнул свою шпагу между моей левой рукой и телом. Он так и сделал. Я зашатался и, крепко стискивая шпагу рукой, упал на арену. Кантескан, поняв мое намерение, быстро ко мне подбежал, поставил ногу на мою шею в знак победы и, вытащив шпагу из-под мышки, нанес мне последний смертельный удар в шейный позвонок. На этот раз лезвие шпаги вонзилось, не нанося мне вреда, в песок арены. В наступившей темноте никто не мог сомневаться в моей смерти. Я тихо сказал ему, чтобы он шел требовать своей свободы, и затем дожидался меня около холмов к востоку от города. Когда зрители разошлись, я осторожно выполз с арены и вышел наверх. Амфитеатр находился далеко от площади, в необитаемой части древнего города, и потому я без труда добрался до холмов.